be a sad day coming for the foes of all mankind. They must answer to the people, and it's trouble in their mind. Everybody who must fear them will rejoice on that great day, when the powers of dictators shall be taken all away. There'll be smoke on the water, on the land and the sea, when our army and navy overtakes the enemy. There'll be smoke on the mountains where the heathen gods stay, and the sun that is rising will go down on that day. For there is a great destroyer made of fire and flesh and steel, rolling toward the foes of freedom. They'll go down beneath its wheels. There'll be nothing left but vultures to inhabit all that land, when our modern ships and bombers make a graveyard of Japan. Встреча в Рейкьявике. Из книги Эллиот Рузвельт «Его глазами». Альт-история. Отправляясь во время войны за границу на какую-нибудь конференцию, отец желал иметь при себе человека, которого он хорошо знал и которому доверял. По возможности, кого-нибудь из членов нашей семьи. Я не хочу дать этим повод думать, что отец недостаточно знал своих официальных советников или не доверял им. Но только в обществе своих сыновей он чувствовал себя действительно свободно. С ними он мог разговаривать, как бы размышляя вслух. Мне чаще, чем братьям, удавалось быть его адъютантом. Как адъютант отца, я в большинстве случаев присутствовал на совещаниях военного, политического и дипломатического характера, в которых он участвовал. Я сочетал при этом обязанности секретаря, курьера и протоколиста. В этом полуофициальном качестве я имел возможность слышать, как договаривались между собой, официально и неофициально, представители всех воюющих союзных держав. Я видел Черчилля, Сталина, Молотова, генералиссимуса Чан Кайши и его жену, членов Объединенного совета начальников штабов, генералов и адмиралов, командовавших всеми театрами военных действий и представлявших все роды оружия — Смеца, Деголля, Жиро, Гопкинса, Роберта Мерфи, королей Египта, Греции, Югославии и Англии, эмиров и шахов, султанов и принцев, премьер-министров, послов, министров, халифов, великих визирей. Я встречал их у входа, провожал к отцу, присутствовал при беседах с ними, а потом отец делился со мной своими впечатлениями. А когда кончались долгие дни совещаний, когда уходил последний посетитель, мы с отцом почти каждый вечер проводили перед сном несколько часов наедине, обсуждая события прошедшего дня, сравнивая свои впечатления, сопоставляя наблюдения. Отец относился ко мне с таким доверием, что рассказал мне о результатах своих переговоров со Сталиным, даже до того, как сообщил об этом своим начальникам штабов и министрам. Между нами сложились хорошие, близкие, товарищеские отношения, и он, мне кажется, не только любил меня как сына, но и уважал как друга. Таким образом, я присутствовал на этих конференциях, с одной стороны, как официальный адъютант президента, а с другой, как ближайший друг человека, который играл ведущую роль в обеспечении единства объединенных наций. Именно как друг я был поверенным самых затаенных его мыслей. Он делился со мной заветными мечтами о всеобщем мире, который должен был наступить вслед за нашей победой в войне. Я знал, какие условия он считал решающими для обеспечения всеобщего мира. Я знал о беседах, которые помогли ему сформулировать эти условия. Я знал, какие заключались соглашения, какие давались обещания. Теперь, по прошествии многих лет, я берусь за перо, чтобы рассказать, чем руководствовался отец, принимая то или иное политическое решение. какие были его планы, нацеленные на величие Америки, рассчитанные на много лет вперед, и не вина отца, что он не дожил до их практической реализации, вызывавшей нередко совсем другой результат. Но помыслы его были чисты, и я хочу рассказать вам о них. В Рейкьявике в ноябре 43-го года отец и Черчилль встретились второй раз. Первая их личная встреча, как я уже написал, состоялась в августе 41-го, недалеко отсюда, возле Ньюфаундленда, на борту корабля ВМС США. О ней я подробно рассказал в главе про Атлантическую Хартию. Но я вынужден здесь упомянуть про те события еще раз, так как речи Черчилля в Рейкьявике были настолько пронизаны идеей соблюдения духа и буквы Хартии, что при беглом прочтении создается впечатление, эта встреча была продолжением предыдущей. Тем более, что отец на ней был немногословен, а говорил в основном британский премьер. Согласно второму и третьему пунктам Хартии, любые изменения границ и политического строя европейских государств после 1 сентября 1939 года могут быть признаны законными лишь с одобрения авторитетной международной конференции, созванной после окончания этой войны, а не по воле кого-то, пожелавшего захватить территорию или установить марионеточное правительство явочным порядком. Единственно законный путь – это плебисцит народов тех стран при условии свободного волеизлияния и пропаганды. Для наблюдения за этим должны быть допущены наши представители, а в особо оговоренных случаях и наши войска. И перед Сталиным следует поставить вопрос о включении в этот список прибалтийских государств, Бессарабии и Галиции. Первый пункт Хартии позволяет мне надеяться в этом опросе на помощь Соединенных Штатов. Чтобы предложенные русским взаимные обязательства не вступать в сепаратные переговоры и требовать исключительно безоговорочной капитуляции Германии, не ограничивали нам пространство для политического маневра. Следует принять для нас, что это условие теряет силу, если речь идет не о Гитлере, а о новом демократическом правительстве Германии. Чисто юридически сторона-то сменилась. Конечно, русских об этой казуистике предупреждать не следует. Сказанное относится и к случаю, если еще до свержения Гитлера эмиссар и этого будущего демократического правительства выйдут с нами на связь. Мы должны успеть встать перед русскими стеной на Рейне, Эльбе или даже Одере и сказать им: «All right, вы хорошо поработали, русские парни, а теперь идите по домам. Будете хорошо себя вести, может быть, мы и позволим вам немного округлить свои границы». Но какие моральные обязательства могут быть у нас перед тем, кого мы собираемся стричь и использовать? Русские же сейчас играют для нас роль наших сипаев, аскари, пушечного мяса, веря, что сражаются за себя и свой интерес. Но так уж вышло, что в данный конкретный момент он совпал с нашим. Ну, зачем нам еще один конкурент? Я про Германию говорю. И сейчас нам важно, чтобы русские шли в этом до конца, а не пытались заключить мир с Германией. Согласно 7 и 8 пунктам Хартии, мы можем вместе требовать от СССР полного распуска своего флота и армии после окончания этой войны. И так далее о том же. Он был истинный оратор, но я подумал, что еще и неплохой писатель-журналист. Его язык, образы, сравнения были достаточно хороши. «Истинный Тори старой школы», — проворчал отец, когда мы остались одни. К его несчастью, он немного опоздал родиться. Такая политика привела Британию к величию в 18 и 19 веках, но совершенно не подходит для века 20-го. Для него высшая истина — завоевать, покорить, присоединить, чтобы над владениями Британской империи по-прежнему никогда не заходило солнце. Но мир меняется, и мне страшно представить, что будет, когда он начнет проводить свою политику не в колониях, а в Европе. Я уже слышал про задуманный Черчиллем план Евробритании. Но он казался мне подобием недавней Версальской системы. Огромная контрибуция, изъятие колоний, военные ограничения, даже оккупация вражеской территории длительное время после войны. То, чему была подвергнута Германия в 1919-м, теперь по замыслу британского премьера, предназначалось для всех европейских стран, поддержавших Гитлера в этой войне. Чисто по-человечески этот план вызывал у меня отвращение своим откровенно грабительским характером. Если тогда унижение и разорение Германии всего через 14 лет привело к торжеству фашизма, то что же будет теперь, когда еще большему ограблению и унижению подвергнется значительное число стран и народов Старого Света? С экономической точки зрения, такая политика разорительна и для Британии, и для мирового хозяйства, — сказал отец. Вот доклад о положении в Британской Гамбии. Средний заработок туземного рабочего — 1 шиллинг и 9 пенсов. Это меньше 50 центов. Не в час, а в день. И еще грязь, болезни, огромная смертность. И средняя продолжительность жизни у них — 26 лет. С этими людьми обращаются хуже, чем со скотом. Даже рабочий скот живет дольше. И так повсюду, в Африке и Азии, при природном богатстве, множестве плантаций, рудников, железных дорог, настоящей европейской цивилизации на вид. Хорошо живется только белым колонистам и нескольким туземным князькам. А удел всех остальных — нищета, болезни, невежество. Ты знаешь, что индусы так и называют одно из времен года — сезон голода. Вот британская политика, самая жестокая эксплуатация Индии, Бирмы, Малайи, выкачивать из этих стран все их богатства и не давать им ничего взамен, ни просвещения, ни приличного жизненного уровня, ненормального здравоохранения, лишь самый минимум всего, чтобы туземцы не умирали с голода и могли работать. Так стоит ли удивляться, что результатом будет безудержное накопление горючего материала, способного вызвать пожар войны? Я пожал плечами. Не так давно, и о том еще не забыла, наша американская читающая публика и наши, и европейские газеты злословили по поводу одного торгово-кредитного соглашения, заключенного нашей страной. В Гватемале на деньги гватемальцев и руками гватемальцев построили плантации и рудники, чтобы брать себе богатство Гватемалы, и железную дорогу, чтобы все это вывозить. И так составили контракт, что гватемальцы еще и остались должны до конца этого века. И просочившиеся в газеты слова отца про никарагуанского диктатора Самосу. Он сукин сын, но наш сукин сын. И еще там было продолжение, не получившее огласки. Потому что благодаря ему наши американские избиратели имеют на столе дешевые бананы. А я, как американский политик, несу ответственность прежде всего перед ними. Что же до этой средневековой жестокости, то это, конечно, ужасно. Но для того Господь и придумал границы, чтобы у нас не болела голова от творимого на той стороне. «Ты не понял, — сказал отец, — это не филантропия, не благотворительность, а выгодное вложение капитала, которое требует благоприятных условий. Конечно, в самом начале строгости не избежать, я, как помощник морского министра, ни разу не усомнился, посылая нашу морскую пехоту, чтобы прекратить беспорядки и грабежи в какой-нибудь банановой стране. Но нельзя и дальше править жестокими мерами, выжимая все соки, просто потому что ни черап не будет работать с усердием, не будет покупать наш товар и требует затрат на вооруженную стражу, чтобы избежать бунта. Очень многие британские колонии или являются убыточными, требуя от метрополии больших затрат, чем приносимый ими доход в казну, или сохраняют прибыльность именно за счет жесточайшей эксплуатации местного населения, терпение которого имеет свойство кончаться. Отчего в Индии с таким восторгом встретили Чандру Боса и пошли за ним? И этот твердолобый Тори не имеет иного плана, кроме как усмирять мятеж химическим оружием, даже если Индию придется после снова заселять. Боюсь, что результат будет обратный. Но вспомни историю Мадагаскара, Индокитая, да и недавних рифов. А теперь представь, что будет, если он попробует подобную политику силой выжимать все соки, проводить в Европе. Думаю, лет через 5 его будут проклинать еще больше, чем Гитлера. А британским войскам придется бросать участников нового сопротивления в концлагеря. А теперь вопрос. Что в это время будет с американским капиталом? Если рынки сбыта будут пребывать в таком состоянии, с какой стати мы должны нести убытки ради британского интереса? Я спросил отца, неужели нельзя объяснить это британскому премьеру, который при всех своих недостатках очень опытный политик и умный человек? Отец усмехнулся. Это все равно, что Саймона Легри и сниженного дяди Тома убеждать в выгоде гуманного отношения к своей же рабочей силе. Я пытался доказать нашему дорогому Уинстону, что часто прибыльнее быть не рабовладельцем с кнутом, а добрым дядюшкой, раздающим печенье, потому что все потраченное вернется с прибытком. Он даже не понял, ответив: «А если они все сожрут, а работать не захотят?» Отец часто был откровенен со мной, как бы обкатывая свою будущую речь или даже свое собственное понимание проблемы. И наш разговор как-то незаметно сместился на картину будущего мира, который настанет после этой войны. «Это будет совершенно новый мир», — сказал отец, — «в котором не будет войн. Это станет последний. Мир довольных потребителей, а не рабов. И для Америки это будет не благотворительность, а чертовски выгодное предприятие. Представь, как если бы французы, индусы, русские покупали исключительно американские товары. А если эти товары произведены на заводах, находящихся в той же Франции, Индии, России, но принадлежащих нам, так это еще выгоднее. Нет затрат на транспорт». Вот отчего мне миллион долларов, вложенный в экономику той же Франции, кажется гораздо более выгодным, чем такой же миллион, полученный в качестве контрибуции. Не ограбить чужую страну, а прибрать к рукам контрольный пакет ее хозяйства, торговли и промышленности, стабильно стричь прибыль, как шерсть с овец. Войны, милитаризм, фи! Можно будет тем же европейцам распустить свои армии за ненадобностью и оставить лишь полицейские силы. Зачем воевать, если все, не больше, чем поросята, довольно хрюкающие у нашего корыта, всецельно зависящие от нас, но не ненавидящие, а бесконечно благодарные нам, когда мы щедрой рукой отсыпаем им корм? Я вспомнил слова британского премьера. Если есть поросята, то обязательно найдутся и серые волки. Да и в любом стаде не одни агнцы, но и козлища будут непременно. «Уинстон — великий военный вождь», — сказал отец. «Но в мирное время он абсолютно непригоден. Однако он еще послужит нам на первом этапе. Да, мы добрый пастух для нашего стада. Однако, если появятся волки, пастух сразу станет суровым охотником с тяжелым ружьем. В будущем новом мире не будет войн, но будет выражение нашего неудовольствия несогласным. Ради будущего спокойствия и порядка придется применять силу, особенно поначалу. Но без излишней жестокости. Мы же не Гитлер с его планом мост. Зачем нам трупы вместо потребителей? Не война, но ограниченная акция в виде 10 000 летающих крепостей на один вражеский город. А после ультиматум. Вы считаете себя в состоянии войны с нами и получаете то же самое еще и еще, пока не вбомбим вас в каменный век. Или сразу садитесь за стол переговоров. Цель оправдывает средства. Если посчитать число жертв таких ограниченных акций, причем все они не с нашей стороны, и потери в полномасштабной войне, подобно этой. И вот тут нам нужны англичане. Даже новейшие Б-29 не долетят с нашего побережья с возвратом до большинства европейских столиц. Но с Британских островов легко достанут и до Урала. А может быть, если умники сделают бомбу, это сразу решило бы проблему. Я знал о программе, которая позже стала известна всему миру под именем «Проект Манхэттен». В ноябре 43-го он казался весьма далеким от завершения. Неясно было, удастся ли сделать бомбу вообще. А если удастся, то какова будет ее мощность, стоимость, масса и габариты? После неудачных экспериментов и огромных затрат без видимого результата даже у некоторых участников программы исчезала вера в успех. Но отец всегда относился с огромным уважением к науке и техническому прогрессу, видя в них инструмент решения многих насущных задач. Если бы удалось сделать бомбу, как обещали, мощностью в 1000 тонн тротила, тогда, имея несколько эскадрилий бомбардировщиков, можно поставить на колени любую страну, заставить принять наши условия, а если нет, то принудить капитулировать в первый же день без ужасов мясорубки Вердена или Сталинграда. И это превосходство чрезвычайно легко удерживать, просто объявив, что любой, кто ведет работы по созданию этого бесчеловечного оружия, это враг человеческой цивилизации, готовящей новую мировую войну. А значит, Америка не потерпит и в случае непринятия нашего ультиматума немедленно нанесет удар. Если мы получим бомбу, то не будут нужны армии. Достаточно иметь несколько эскадрилей в ключевых точках земного шара, чтобы при необходимости достать до любых координат. И полагаю, что тогда любой недовольный трижды подумает выступить против, с риском за это, без всякого предупреждения, получить бомбу на один из своих городов. Я надеюсь, что умники сдержат обещание дать результат хотя бы к 46-му. Мы не знали тогда, что уже выпустили из бутылки джина. Если верить русским, которые позже всегда будут твердить, что их атомная программа была ответом на наш Манхэттен. Я часто спрашиваю себя, что было бы, если бы отец узнал, можно ли было избежать атомного противостояния, если убедить Руссию, что наше оружие не направлено против них. Знаю, что у отца были мысли относительно британцев, влившим в наш Манхэттен свою программу «Tube Alloy», создать что-то вроде объединенных миротворческих сил, кто единственно и будет распоряжаться этим ужасным оружием с сохранением производства бомб единственно в Америке, но с включением нескольких британских высших офицеров в состав штаба этих сил. Может быть, и можно было как-то договориться, скооперироваться с русскими, развеять их непонятное и фанатичное убеждение, что мы делали бомбу исключительно против них. Но теперь бессмысленно рассуждать, могло ли быть иначе. «Я не думаю, что будет много недовольных», — сказал отец. «Мы же не собираемся никого грабить и убивать. Для обывателя любой страны наш новый мир будет весьма комфортен, ведь вкушать хлеба и зрелищ, как в Древнем Риме, куда легче и приятнее, чем куда-то стремиться. А герои всегда в меньшинстве перед толпой. Вот зачем нужна демократия. Толпой управлять гораздо легче. После ужасов этой войны вряд ли европейцы и русские захотят великих свершений, если мы предложим им помощь с условием, не затрагивающим интерес обывателя, а, напротив, ему выгодным. Например, отменить воинскую повинность, да и вообще отказаться от армии, кроме сугубо полицейских сил, доверив нам поддержание мирового порядка. Передать нам свою промышленность, свои финансы, свою науку, если мы сохраним рабочие места. Доверить нам место за штурвалом, самим взяв роль пассажиров. Ведь так гораздо спокойнее, чем быть ответственными за что-то. Надеюсь, нам удастся превратить всех этих французов, германцев, русских, индусов в единую массу. Электорат. Наш электорат. И без всякого насилия с нашей стороны и сопротивления с их. Усмирять недовольное население — это не только дорогого стоит, но и лишат нас рынка. Бунтовщики не покупают наш товар. Я представил, и мне стало страшно. Мир сытых, довольных, ни к чему не стремящихся и ни о чем не беспокоящихся поросят, а не людей. «Ты не понял», — сказал отец. «В новом мире будут и ученые, и инженеры, и солдаты, и просто беспокойны, с огнем в душе, кто хочет нового. Но это будут наши люди, американцы. Именно они составят экипаж корабля «Планета Земля». Они будут его штурманами, рулевыми, механиками, да и просто матросами. А пассажирам, согласись, лучше не лезть к штурвалу. Впрочем, а чего бы не взять на службу в наш экипаж и достойных отдельных представителей иных наций? Если же кто-то не согласится, будет жаль, ничего личного, но анархии на мостике быть не может. Я спросил отца, так мы собираемся указать Сталину на его место? Или переговоры будут пока еще дружественными? Дружественность того, кого используешь, — это очень ценный ресурс, — ответил отец. Даже Черчилль при всем его уме этого не понимает. Что для друга сделаешь много больше, чем для врага. И чем дальше русские будут считать нас союзниками, тем выгоднее для нас. Хотя русских я бы охотно нанял для грязной полицейской работы. У них хорошо получается воевать на суше. Бомбардировки устрашат цивилизованного противника, но грозить ими толпе голых негров или индусов... Химическое оружие будет тут более эффективно, но боюсь, что и оно полностью проблемы не решит. И вот тут пригодятся храбрые русские парни, чтобы они вместо американских парней погибали за становление нового мирового порядка в джунглях какого-нибудь Индокитая. Да, так будет, когда мы научим и заставим их полюбить нас».